А мексиканцы активизировались, нападая не только на армейские подразделения САСШ, каковых в регионе было пока мест раз-два и обчелся, но и на мормонов, и до нас вот дошла очередь. Принимавших участие в нападении на ратчевых бандитов, мои гвардейцы обозленные потерей товарищей нашли и приволокли в Форт Росс через несколько дней. И хотя были большие сомнения в виновности трех дерзких юнцов, выкрикивающих проклятия и обещающих повырезать всех до единого русских, делать было нечего, приказал повесить партизан. Нет, в том, что они связаны с повстанцами, сомнений не было, но слабо верилось, что конкретно эти сопляки могли столь точно отстреляться и убить или ранить пятерых человек из того хлама, который у них изъяли при захвате. Но порядок и пиар всего превыше. Покарать коварного врага следовало незамедлительно, а молодые и горячие латиносы, отпущенные на волю вольную, непременно бы сочли нас слабаками и слюнтяями и обязательно отстрелялись из засады по русским оккупантам. Тяжкое решение, но принять его следовало. А вы думаете, нам царям легко? Да, да, царям. С чьей-то легкой руки меня стали за глаза называть царь американский, вначале трепались солдаты от нечего делать, как водится, обсуждая начальство, и по всему выходило у служивых. Отправил царь-батюшка Константина как наиумнейшего из сыновей за 39 земель отбить у нехристи 30-е царство и там учинить правильную Русь, без бедных, серых и убогих. Не зря, мол, Беловодьем нарекли одно из первых поселений. Но это прокоммунистическая лирика и извечные мечты русского народа о добром царе и в райских краях расположенном народном царстве меня мало трогали, болтают, ну и пусть болтают. Другое было интересно, хотя манифест коммунистической партии еще не написан, но Маркс и Энгельс уже познакомились, задружились и даже разгромили меня в совместной статье. Да, неожиданно удостоился такой великой чести, кому скажу, когда вернусь, не поверит же. Будущие основоположники свой опус назвали незамысловато «Кто пристрелит взбесившегося русского медведя». Под медведем Карл и Фридрих имели в виду Российскую империю, а великий князь Константин, по их версии, злобный и недалекий медвежонок, сбежавший из берлоги и обижающий лесную мелочь вроде китайцев и мексиканцев. Однако ж, новое направление русской экспансии, пресловутый восточный вектор, по мнению коммунистического дуэта, должен был надорвать силы империи, снабжать экспедиционный корпус на другой стороне глобуса — занятия не из дешевых. Поэтому просвещенным европейцам есть смысл профинансировать усиление турецкой армии, дабы ударить по Черноморскому побережью России и, само собой, возмутить Кавказ. Ну а Мексике и САСШ надо срочно подписать перемирие и совместно с Великобританией изгнать российского медведя из Америки, как Калифорнии, так и Аляски, а затем лишить Тихоокеанского побережья, разорив или захватив Владивосток, будущий центр российской захватнической политики в Азии. А коалиции европейских государств необходимо подвести армии к границам империи и потребовать предоставить независимость Польше, Прибалтике и Финляндии. Айда Фридрих, айда Карл. Ничего, как только придут типографские станки, уже заказанные, тогда и щелкну по носу тандем арийца и семита. Вспомню журналистское прошлое и их же оружием им по мордасам вмажу. За все ответят сволочи. За конспектирование в школе и вузе их бреда, за политэкономию и ненаписанный пока капитал, за четверку по физике в аттестате. Хотя все оценки, в том числе и выпускной экзамен, были пятерки, так классная руководительница, физичка Зоя Михайловна, отомстила за то, что не вступил в комсомол и злонамеренно снижал показатели класса. Стоп, кажется, набрался незаметно под эрзац оливье. Так и есть, осталось лишь в одной бутылке чуть-чуть, а они здесь немалые, каждая заметно больше литра. Спать, ваше императорское высочество, и да, с новым 1847 годом. Глава 23. Достославный предок, первый император всероссийский Петр Алексеевич к делам флотским дышал неровно. И не только от просмотра в иной реальности фильмов «Юность Петра» и «В начало славных дел», и от прочтения «Россия молодая» сие убеждение сложилось, нет. С 11 лет и до самого отъезда в края дальние я изрядно прошерстил архивы, требуя документы о реформах великого прапрадедушки касаемо построения российского флота. Не размениваясь на разные милые благоглупости вроде ботика Петра, искал ответ, как мореплаватель и плотник решал проблему кадров для действующего, не отстаивающегося в гаванях флота Великой Империи. Первые мои плавания под чутким руководством Литке, беседы с Федором Петровичем убедили, За полтора столетия прошедшие с азовских походов комплектовался военный флот все так же натужно и проблемно. Из десятка новобранцев хорошо, если 1-2 вырабатывались в толковых матросов, остальных же либо списывали, либо забивали. А сейчас, в самой середине 19 века нужны не геройские марсофлотовцы, лихо управляющиеся с парусами, и офицеры все в белом, элегантно и молодцевато отдающие команды, а механики, умелые слесари-ремонтники, даже кочегары, чтоб непременно толковые, с головой, умеющие правильно уголек подбросить в пасть прожорливых котлов. Сразу вспоминается Черномырдин с классическим «А где возьмешь?». Действительно, если парусный флот как-то, с грехом и поркой пополам укомплектовать у России получается, то переход от парусов к машине сулит столько бед и печалей, которые мне как генерал-адмиралу предстоит расхлебывать, так тоскливо сразу становится. Прямо сейчас, два с лишним десятка пиратских шхун и бригов в отличном состоянии стоят на приколе. На 4 нашла команды российско-американская компания, 2 отдал старообрядцам. А что делать с остальными? Сжечь исправные корабли — верх глупости. Продать? Так снова окажутся у браконьеров. С фрегатов перевести часть офицеров и опытных боцманов нельзя, война рядышком громыхает. Не исключено и нас зацепит. Среди солдат-романтиков моря не нашлась совсем, ни одного. Да моя гвардия и плавать-то умела далеко не вся. Уже по прибытии в Калифорнию приказал обучиться неумехам плавать, благо водичка теплая, пляжи одно удовольствие. Личным примером показывал, как оно прекрасно в океане бултыхаться. Для чего изобрел плавки-неплавки, но что-то вроде трусов-боксеров, в которых и щеголял на пляже перед охреневшими подчиненными. Впрочем, культурный шок у калифорнийских россиян быстро прошел, чему в немалой степени поспособствовала здешняя жаркая погода. Чуть позже господа офицеры, а за ними и многие нижние чины, переделали исподние в шорты, тут же поименованные чертами, но большинство солдат и матросов так и остались консервативно нижнебельевыми. Так вот, возвращаясь к проблемам флотских кадров, Федор Петрович Литке еще год назад предлагал переселить на Дальний Восток и в Русскую Америку несколько сотен семей поморов. Тогда я отмахнулся от идеи адмирала, мол, пускай поморы пробиваются в Америку северным морским путем, им и там дел хватит. Но сейчас, в первый день лета 1847 года, сидел на обзорной площадке Константиновой башни в форте Росс и сочинял покаянное письмо учителю и заместителю в Русском географическом обществе, признавая ошибки, списывая промашку на молодость и горячность. По теперешнему плану, промышлявших в Белом море рыбаков следовало с семьями перекинуть первоначально до Владивостока, половину оставить в Приморье, а прочих, через Великий океан в Константинополь-Тихоокеанский. Там уже и верфь первые шлюпки клепать начало, и даже сарай-мастерскую для обслуживания паровичка построили. Вкупе с большой кузницей, на 8 горнов, эта промплощадка служили предвестником промышленной революции в Русской Америке. Про революцию, понятное дело, не говорил, заменил сие нехорошее слово прогрессом. Мало ли, народ здесь такой тяжелый, как возьмут да перетолкуют, словно глухие, которые, как известно, не услышат, так придумают. Хватило же ума у хроноаборигенов песенку про тигров, слямзенную великим князем у гражданина боярского Михаила Сергеевича, ту самую, про ап, и тигра у ног моих сели, посчитать за революционную, бунтарскую. По первой версии ученик Пушкина и сам неплохой поэт Константин, путешествуя, понял, как неправильно обустроена Россия-матушка и готов как тигр вырваться из клетки империи, несмотря на шамбильер в руках жестокого дрессировщика, папеньки Николая Павловича. Версия вторая гласила, Константину надоело угнетать простой народ, и он, понимая неизбежность даже не революции, а русского бунта, бессмысленного и беспощадного, сигнализирует в песне отцу и старшему пту, вольную пора дать крепостным, мляя. А я просто во Владивостоке увидел двух пойманных дальневосточных тигров и вспомнил, как в моей реальности, в конце 20 века, мужики подвыпив выводили, ап, и теща с женою присели. Ну, поскольку пока сам был не женат и тещи, соответственно, тоже не было, не считать же за таковую мамашу двух кореяночек-близняшек, то сей куплет пропустил. Зато приказал лейб-фотографу Игорю Вьюнкову запечатлеть на фоне огромных зверей и отважных тигроловов, и встал рядышком с охотниками, дабы была у них карточка с царским сыном, чтоб детям показать могли, стать легендой рода. Давно заметил, такие фотографии с великим князем ценились где-то на уровне солдатского Георгия. Фотки вышли, на загляденье. включили их в переселенческий альбом «Агитку», да и забыли. А песня зажила отдельной жизнью, пошла в народ. Даже пришлось по поводу рифмоплетства и конспирологических версий сочинения сего стиха отписываться и отцу, и Бенкендорфу. Мол, все нормально, не слушайте чушь и клевету, не поддался Константин якобинской заразе, а тигры всего лишь тигры, смотрите альбом с видами дальневосточных пейзажей. Там и птицы, звери всякие разные, и горы Восточной Сибири, и окрестности Владивостока, и величавый Амур. Купленный у прежних контрагентов с Актера за немалые деньги паровик неустанно работал на нужды лесопилки в Константинополе Тихоокеанском, производя неизгладимое впечатление на солдат и матросов, ошарашенно взиравших на свежие доски, выползающие из рамы. Постав пил так настроили, чтоб выходила доска двухдюймовка, самая нужная в наших условиях. Климат позволял ставить сараи в ремянки, а столбы, тщательно вкопанные, втрамбованные в здешнюю каменистую землю, связывались как раз досочки двухдюймовочки. Изводить калифорнийскую сосну я приказал умеренно, непременно высаживая взамен молоденькие деревца. Даже питомник повелел учредить, что сразу же повлекло сравнение с Петром Великим, садившим желуди в чаянии того, что потомки через сотню лет те дубы на доски для кораблей распустят. Но я то знал, что будущее, недалекое, причем, за плавающим железом, а питомник все равно пригодится, мало ли. В эти дни из Казани должен выйти первый отряд невероятно большого по численности особого дальневосточного обоза. Император внял моим просьбам, и Николай Николаевич Муравьев сразу же по приезде с лечения был назначен генерал-губернатором Восточной Сибири и проводил работу по отправке огромного обоза из более чем 4000 повозок на Амур и Владивосток, благополучная доставка людей и грузов, экзамен для Муравьева, коего я всемерно задабривал хвалебными письмами, авансом превознося до небес его управленческий гений. Наверное, Николай Николаевич крепко озадачивался, прочитывая мои послания, но он-то не знает, сколь много ему предстоит сделать в будущем для России, а я знаю, и титул графа Амурского ему обеспечу, ну, или Байкальского, не принципиально сие. Мои давние приятели, конезаводчики, неплохо зарабатывая на железнодорожных подрядах, задешево сдали негожих лошадок моим агентам, представителям старообрядческой общины, навострившим лыжи на Дальний Восток и далее в Калифорнию. Получилось почти 3000 коней, плюс брат и его разлюбезные москвичи 1000 лошадушек задарили на нужды окраин государства российского. Грузили на телеги самое нужное для переселенцев, продукцию моего железоделательного заводика, который прибыли уже не приносил, работая в убыток, лишь бы отправить обоз максимально заполненный инструментами и немудрящей домашней утварью. Ничего, на выплаты мастерам деньги есть, а с поставщиками разберусь, благо из Красноярска в Москву ушел под охраной полной роты моего лейб-гвардии финляндского полка «Золотой караван». Финлянцы, ради такого случая откомандированные с бригов Невы до Енисея, не подвели, ценный груз был доставлен по назначению, и цесаревич сейчас решал, какие платежи младшего брата погасить в первую очередь. В принципе, денег хватало, тем более Александру я отправил менее чем половину своих, регулярно пополняемых сибирскими приисками золотых капиталов, остальное верный Павел Артамонович Забелин готовит к перемещению во Владивосток с очередным батальоном финлянцев, спешащих к шефу полка в Русскую Америку. И хотя приспособления для чеканки золотых монет и выплавки слитков неделю как доставили в Форт Росс из золотых дел, мастер Кузьма Федорович специально приехал из Беловодья, дабы придать товарный вид 350 пудам самородков и золотого песка, я колебался. Несмотря на заверения Кузьмы, мрачного фактурного бородача, двоюродного дяди Исаула Кустова, что ни одна падаль не определит, откуда золотишко, где намыто-добыто, в Сибири или в Калифорнии, я трусил. Из-за спешки, из-за торопыжества все могло пойти наперекосяк. Такое дело, Кузьма Федорович, вдруг да ошибемся, покажем знающим ювелирам или людям, в золотодобыче понимающим, что местное то золото, а никакое не сибирское. Представляешь, что тут начнется? Многие тысячи, да что там тысячи, десятки тысяч народу к вам в Беловодье набегут с лопатами да ружьями. Это пострашнее армии североамериканских Соединенных Штатов будет. Жадность и глупость горы сворачивают. Боюсь я, честно тебе скажу, мастер, дело загубить боюсь. Твое высочество, Кузьма, отметившийся на каторге и жизнь проведший, как я понял, на приисках да тайных лесных заимках сибирских старообрядцев, был не особо искушен в этикете, но мне на то глубоко плевать, дело бы знал, не сумлевайся, все уладим как положено. Золото оно не бумажки печатать, тут проще куда как. Опаньки, проговорился борода многогрешная. Все-таки не врали журнальные статьи в веке 20-м, повествующие о бородачах-фальшивомонетчиках, штампующих в эти времена ассигнации, практически неотличимые от настоящих. Ладно, сделаю вид, что не заметил обмолвку внезапно густо покрасневшего золотых дел мастера, взялся за тигель, аккуратно постучал по нему небольшим молоточком. Кузьма в это время перевел дух. «Твое высочество, разве мы без понятия? Ты к нам со всей душой, и мы в ответ готовы горы своротить и океан переплыть. Не бойся, не поймет ни одна душа, откуда золотишко. Тутошним знатокам надо и мати сибирского песка изрядно для сравнения, а также и беловодьевского золота. А где ж они возьмут и то, и другое? Не, Константин Николаевич, не бойся, не разгрызут загадку. Хорошо, начинай. Пока монет не надо, лей слитки разных размеров. И вот клеймо, глянь рисунок. На листке бумаги я изобразил зол. ПР, вел, КН, конст, ник. Сделаем как положено, прогудел Кузьма, не впервой. С Богом, Кузьма Федорович. Жить отныне тебе и твоим подмастерьем здесь, в форте Рос. К семье отпускать редко буду, уж не взыщи. Да баба моя с ребятишками еще океан не переплыла. В Воскресенской слободе зимовали, как раз и собираются в это время, Бога молю, чтоб не потонули. Не должно случиться плохого, корабли за переселенцами отправляем лучшие, самые мореходные. Нам тут люди нужны, нам тут вероистинные сторонники дороже золота, и осенил себя двоеперстно. Кузьма, глядя на великого князя, на автомате перекрестился, отметил, что Константин в щепоть пальцы не складывал и радостно, совершенно по-детски разулыбался. Господи, а ну как выкупит киржаки, что мне до их верований постольку поскольку, что цель Константина Николаевича Романова – заселить Амур и Русскую Америку русскими же людьми, неважно за Никона те, за Аввакума, не отрезали б, разочаровавшись, голову как несчастному Клинмихелю. Приступай, Кузьма Федорович. Резиденция великого князя была огорожена трехметровым или полуторасаженным забором без единой щелочки. Сундуки с золотом как сибирским, так и калифорнийским стояли в пристройке, под постоянным караулом. Разумеется, взвод личной охраны что-то подозревал, откуда то да прибывает число ящиков уже здесь, на этом берегу Тихого океана, но согласно присяге и инструкциям ребята будут молчать обо всем, что видели. Они и жили отдельно от всех, в большой комнате трехэтажного великокняжеского дома-теремка, но пришлось посвятить, куда деваться, в тайну генерал-майора Образцова и ротмистра Михеева. Сергей Вениаминович, Александр Юрьевич, я собрал вас, чтобы сообщить некое архиважное известие, а уж пренеприятное оно, неожиданное или еще какое, подумайте и сами скажете. В Беловодье найдены большие запасы верхового, легкодоступного золота. Сами понимаете, что произойдет, утеки информация наружу. Именно потому Исаул Кустов с горсткой особо доверенных единоверцев и занимается золотодобычей. Киржаки народ скрытный, тайны хранить умеют, трепачей прирежут не задумываясь. Вот откуда ноги растут у моего необъяснимого благорасположения к староверам, Александр Юрьевич. Я так и полагал, ваше высочество, жандарм встал, уезд Беловодье, нарочитое благоволение к закрытой, не допускающих близко чужаков секте, но ждал, когда сами решите, что пришло время открыться. Вот вам рапорт о моих, так скажем, подозрениях. Я бегло просмотрел докладную на мое имя на 5 листах, где ротмистр излагал версии закрытости долины реки Сакраменто и протежирования великим князем общины старообрядцев. Ваше высочество, Образцов также принял строевую стойку, записки не писал, не знаю, на что вам указал господин Михеев, но также полагал, нашли бородачи серебро или золото, отчего и стали у вас в фаворе. Браво, господа, браво. Но есть то, что послужит и таким всезнайкам сюрпризом. Итак, Сергей Вениаминович, вы назначаетесь генерал-губернатором русских земель на североамериканском континенте, подчиняетесь лично мне как наместнику, ну и государю, разумеется. Более никаких начальников над вами нет. После моего отъезда, вам направлять политику империи российской в здешних краях. Верю, все у генерал-губернатора Образцова получится. Вас же, Александр Юрьевич, поздравляю полковником, держите его величество рескрипт. Погоны с меня, а с вас вино сегодня вечером. И помните, господа, тайна калифорнийского золота, характера стратегического. Не американской армии даже боюсь, вздумай янки нам войну объявить, Как-нибудь да отобьемся, удержимся, тем более ждем существенных подкреплений. Но отуманенные жаждой наживы золотоискатели сожрут нас, аки саранча, сожрут и не подавятся. А потому, конспирация, конспирация и еще раз конспирация. Я вскочил и в запале начал рубить воздух правой рукой, ну совсем как экранный Ильич, разве что не картавил для полного соответствия вождю мирового пролетариата. Но тут до рождения Володеньки Ульянова еще 23 годочка, так что Образцов и Михеев отнеслись к моей жестикуляции пресерьезно и, расправив плечи, дружно и слаженно проорали, что рады служить, оправдают высокое доверие и так далее. Прекрасно, господа, прекрасно. Главное вам, не ссориться между собой, помнить, и армия, и жандармский корпус служат государю и отечеству. В том их задача, а не в выяснении отношений, кто главнее и важнее. Надеюсь на вас, Сергей Вениаминович, Александр Юрьевич. Ваше высочество, вы намереваетесь отбыть в Россию? Не сейчас, Сергей Вениаминович, не сейчас. Закончится война с Сашей Мексики, начнется дележка пирога, пойдут и к нам претензии. Это пока российскую территорию не трогают, занятые дракой стороны. Но если Мексика, потерпев поражение, в чем я нисколько не сомневаюсь, отдаст всю Верхнюю Калифорнию САШ, и то, что мы себе забрали, придется передать североамериканскому хищнику. Как считаете, господа офицеры, отдадим или будем драться? Ваше высочество, Образцов посуровил лицом, придется нелегко, но, уверен, выстоим. Недавнее прибытие 1500 пехоты позволяет надежно закрыть долину реки Сакраменто. Как я понимаю, именно там и идет добыча золота. Всех новоприбывших я предлагаю разместить на юго-восточных границах Русской Калифорнии. Сплошная линия укреплений, что-то подобное оборонительному району у крепости Росс, к сожалению, пока невозможно, но заставы, опирающиеся на форты, не дадут прорваться к районам золотодобычи крупным отрядам неприятеля. А одиночек, полагаю, старообрядцы быстро обнаружат и уничтожат. Правильно полагаете, господин генерал-майор, Исаулу Кустову палец в рот не клади. Золотишко там моют человек от силы 20, а сотни полторы только тем и заняты, что сохраняют работу артели в тайне. Местность бородачи изучили, большинство из них бывалые следопыты-таежники, вычислитые у контрапупит вражеских разведчиков. Простите, что сделают? Ах, понятно. Продолжайте, Сергей Вениаминович. Отряды САСШ по последним сведениям начали наступление на Веракрус. Не исключаю, на день сегодняшний город уже взят. В Мексиканском заливе флот САСШ контролирует побережье, но, похоже, вглубь территории десанты не продвигаются. Наши агенты сообщают, что разгром морских десантов под Монтереем Калифорнийским и победа под Санта-Барбарой восприняты в Мехико с воодушевлением, и несмотря на попытки объявить Россию таким же врагом, как и САСШ, есть в правительстве Мексиканской республики люди, понимающие важность налаживания добрососедских отношений с нами. А во, несмотря на отъем большей половины Верхней Калифорнии, да, Верхнюю Калифорнию Мексика теряет все равно, Россия ли она отойдет или САСШ. Но с появлением на политическом поле континента Российской империи здравомыслящие политики не могли не посчитать, что дружба с Россией стратегически выгоднее, ведь все свои дальнейшие действия САСШ вынуждены осуществлять, учитывая и российские интересы. Дружить против общего врага, ХМ, определенный резон в этом есть. Двое слабейших, чтобы выжить, объединяются против сильнейшей стороны. Что ж, я бы не возражал против такого союза с Мексикой. Только в руководстве республики, как я понимаю, преобладают либо продажные политики, загодя скупленные североамериканцами, либо обыкновенные дураки, дальше своего носа не видящие. С такими трудно будет договориться. А Россия здесь и сейчас однозначно уступает армии САСШ. Элементарно задавит числом. Увы, не все так печально, ваше высочество. Если считать всех мужчин потенциальными бойцами, то в Калифорнии мы получаем 3500 штыков ружей. Тогда уж ружей, господин генерал-майор. Здесь война иная, маневренная. Никто в поле чистое выходить не будет и погибать подобно резервным полкам на поле Бородинском, героически и бесполезно истаившим без всякой пользы под вражеским огнем, не станет. И от вас, господа, настоятельно требую вбивать и вбивать в головы обер-офицеров простую истину: людей необходимо всемерно беречь. Никаких героических атак на пушки и засевшего в укрытии врага, разве что в самом крайнем случае, когда нельзя иначе, когда только мгновенный натиск решит исход боя. А всех романтиков, мечтающих упасть картинно под картечью на ромашковом поле, в чинах не повышать, чтоб кретины выше ротного уровня не произрастали. Ваше высочество, так эти ваши требования всему калифорнийскому корпусу известны. То так, но, Сергей Вениаминович, с новичками особо займитесь, прошу вас. Тем более новая партия вот-вот прибудет. И тогда, с пополнением русских, как вы говорите, ружей в Калифорнии будет пусть немногим, но более 5000. Нет, не нападут на нас североамериканцы в этом году. Им еще с Мексикой покончить надо, столицу взять, что не так-то просто. А наша Тихоокеанская эскадра может изрядно потрепать американскую, а через мыс Горн перебрасывать подкрепление они опять-таки не будут, не покончив с сопротивлением мексиканцев. Ладно, год отсиделись, подумаем, как выиграть еще год. Не соглашусь, ваше высочество, проотсиделись. За время с момента высадки проведена огромная работа. Форт Росс превратился в настоящую крепость. Поверьте, я знаю, что говорю, знаком с составом армии САСШ, с вооружением, тактикой, принципами обучения офицеров. Если американцы дерзнут напасть, то понесут такие потери. Образцов разволновался, начал сыпать фамилиями американских политиков, приводить в пример особенности законодательства в отдельных штатах, перечислять количество пароходов на Миссисипи и Миссури и их вместимость. Похоже, генерал провел немало времени в Америке, потому и выбран императором на роль советчика при Константине. Такой генерал-губернатор для русской Калифорнии и Аляски и нужен. Что ж, ждем-пождем очередное подкрепление. Владивосток сейчас превратился в перевалочную базу. Подошли амурские батальоны, старообрядцев за 1000 скопилось, по большей части бабы и ребятня, к отцам семейств поспешающие. Гражданских я велел перевозить на лучших судах, даже в ущерб переброске солдат, чтоб гарантия, чтоб не потопли, не отмолю иначе. А брат Саша таки набрал переселенцев, помимо потока казаков на Амур и старообрядцев в Калифорнию, аж 2500 человек решились перебраться на жительство из московской губернии к океану, землю пахать у славного города Владивостока. Народ был разношерстный, и крестьянская нищета, спасенная цесаревичем от голодной смерти, и сироты, которых община передавала цареву сыну для устройства судьбинушки их горькой. Но сотни две нашлось и ухарей корабельников. Решились амбициозные приказчики попытать счастье за океаном или же торговать с азиатами, базируясь на Владивосток. Тем более каждый переселенец мужского пола получал на время путешествия коня и телегу, плюс подарок от великого князя Константина, называемый в народе справа поселенца. В комплект входили две чугунные плиты, с вьюшками, дверцами и даже совком и кочергой, а также 4 топора разных размеров, плюс 2 колуна, пила двуручная, 2 молотка, 5 лопат, 5 же вил, столько же граблей и тяпок, набор из 3 разноразмерных чугунков и 3 котелков, несколько ножей и прочая нужная в хозяйстве мелочевка. Брат писал, что многие крестьяне то и стронулись с места, став обладателями сих сокровищ и пожалев с ними расставаться. Одна боевая бабенка, зайдя в переселенческую контору, что в Китай-городе, как схватила чугунки с витрины, так и не отдавала, пока муж не плюнул и не согласился ехать за 39 земель. Александр посчитал сие за занятный анекдот о мужике-подкаблучнике, на что я с горечью ответствовал наследнику престола, не в мужике и бабе тех дела, а в нужде беспросветной российского крестьянства. Что порадовало, под крепкой охраной в счет моего сибирского золота, на Дальний Восток поехали несколько десятков сундуков с серебряными монетами. Разменных денег нам ой как не хватает и на Амуре, и здесь, в Калифорнии. В принципе, серебро добывать тут можно, но отвлекаться от поиска и спешной добычи самого легкого, верхового золота, непозволительная роскошь, потому подождет серебро калифорнийское, подождет. Полковник Румянцев отписался из Владивостока о значительно обустроенном тракте до станицы Константиновской, Хабаровска нашей реальности. Из донесения полковника выходило, что подсыпка дорожного полотна идет с весны и по осень непрестанно, зимой же каторжные хунхузы заготавливали лес и устраивали мосты. Многие из них умерли или были застрелены при попытке сбежать. Черт, почувствовал себя немножко, самую малость эффективным менеджером Лаврентием Павловичем. С другой стороны, никто китаёзам липовых дел не шил, разбойничать не принуждал, сами свою судьбу выбрали. Кстати, уголь в станице Воскресенской добывался, но без азарта, при отсутствии парового флота хороший уголек, близкий по характеристикам к английскому Кардиффу, понадобится лет эдак через 10, не раньше. Похоже, киржаки все правильно посчитали и лучших тружеников погнали сюда, золотишко добывать, а сучинские копи пока разрабатывают чисто для Близиру, чтоб великий князь не осерчал да не отдал угольную концессию кому-другому. Ага, найди поди в Приморье иные какие общины да сообщества. Казаки, так те прекрасно себя чувствуют, охраняя границу с Китаем. Мой орел Прохор Поскребышев снова отличился, передав в каторжные роты в 1846 году за сотню хунхузов. Не зря офицерские погоны получил. Из особого дальневосточного обоза большую часть народа я планировал расселить в Приморье, но живчиков из числа корабейников есть мысль сорганизовать в товарищество, а то и несколько, передать им пяток, а можно и больше конфискованных у браконьеров кораблей, как пай великого князя. Два пускай набирают команды, ведут торговлю, Японию пощупают за вымя. Как только разрулю САСШ, сразу же двину во Владик. Надо ответственно подойти к налаживанию добрососедских отношений с Китаем и с Японией. У Поднебесной впереди десятилетие кровопролитнейшей гражданской войны, а как иначе можно назвать восстание тайпинов. И надо быть настороже, чем черт не шутит. Возьмут да с дуру в этой реальности как попрут на север. А с япошками интересно может получиться. У них же пока сёгунат Токугава, император лишь декорация, исключительно благолепия и пристойности ради. Еще американцы свою эскадру не подгоняли. Разве что Невельской слегка погромил браконьеров с севера Хоккайдо, ударно прокладывающих сейчас дороги на Сахалине. Ваше высочество, прервал мои размышления генерал-майор, а теперь еще и генерал-губернатор Образцов. А какой объем калифорнийского золота намыли староверы Кустова? Зря встали, Сергей Вениаминович, присядьте, чтоб не упасть, 354,5 пуда. Бог ты мой, только и молвил потрясенный генерал. А жандармский полковник сразу же подобрался и поинтересовался, насколько можно быть уверенными, что киржаки не обманывают великого князя, все золото ему сдают. Коль такие богатые залежи удалось нащупать, нельзя ни в чем быть абсолютно уверенным, Александр Юрьевич. Кустову я доверяю, но за всю артель сказать не могу. Кстати, господа, посмотрите образчики слитков, сумеете отличить сибирское золото от здешнего. Я подошел к железному шкафу и вытащил первую продукцию золотых дел мастера Кузьмы Федоровича Колотовкина. ГМ, по виду неотличимы, но знатоки, вероятно, могут найти особенности. Образцов покачал головой. Потому так жду серебряный обоз. Денег катастрофически не хватает, на золоте сидим, а денег нет. Парадокс. Ваше высочество, знаток Америки Образцов всплеснул руками. Так что же вы молчали? Излагайте, Сергей Вениаминович, чего удумали? Да что тут думать? Вы, сын русского императора, привезли из далекой Сибири 200 пудов золота, как тут говорят. Американские банкиры с удовольствием обменяют золотой песок на серебряные монеты. И если нет принципиальной разницы, можно пользоваться долларами. Да их и перечеканить на рубли невелика сложность. ХМ, есть знакомые банкиры? Лично знакомых нет, но здешнюю систему обращения денег и товаров изучил, смею думать неплохо, будет вам серебро на размен, ваше высочество, и по выгодному курсу будет. Рассказывайте, а великий знаток САСШ, хоть и прибывший к нам из Санкт-Петербурга. Кстати, говорят, в североамериканских Соединенных Штатах есть свои Москва, Санкт-Петербург. Поражаюсь вашей осведомленности, ваше императорское высочество. Есть таковые, но это настолько мелкие городишки, какой-нибудь Тамбов средь них столица столиц. Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда. Простите, ваше высочество, да это я так, рифмоплёдствую. О, дружно и уважительно протянули и Михеев, и Образцов. Знали бы они, что Михаил Юрьевич Лермонтов, в этой реальности отсидевший в Петропавловской крепости и убитый на Кавказе в 1838 году, в первой же в реальности нашей вырос в огромаднейшего поэта, а тут не написал даже о тамбовской казначейше, и о Печорине не написал ни строчки. Глава 24. Дневников Ефим Кустов не вел, да и не знал бравый Исаул, что это такое, но последний год каждодневно приходилось Ефиму Фомичу делать записи и в огромадных амбарных книгах, и на клочках бумаги, и на отдельных листах, отправляемых с нарочным великому князю Константину. Благо память у Исаула была отменная, не путался в цифрах, равно как и в тайге никогда не плутал. Кустов прекрасно помнил, где какая записка хранится, что означает та или иная непонятная посторонним абракадабра вроде мук, 2 секунды четфубалын, камн 6 саш, или 58 жел, РАСП. Волчнополд, став начальником Беловодья, перевезя на американский континент семью Ефим Фомич, понял, это земля, новая страна, отныне его. Его земля обетованная, настоящая, не только по названию Беловодье. По правде говоря, поначалу Исаул великому князю не особо верил, вежливо кивая на рассказы Константина о несметных богатствах, спрятанных под тонким слоем дерна в поместье Саттера. Небось нужны казаки истинной веры царевичу, чтоб исполнить самую грязную работу, извести под корень семью то ли немца, то ли еврея Саттера и охрану, отряд Джона Фримонта. А под такое дело можно всяких небылиц порассказать и про золото, и про камни драгоценные. Но когда капитан Мизинцев прискакал на взмыленной лошади с известием, Фримонт получил приказ убить великого князя и надо упредить. Ефим Фомич не колебался, дал приказе выступать. Тогда получилось очень удачно, взяли рейнджеров на переходе, вроде как нечаянно встретились два отряда. Кустов подъехал к Фримонту, заговорил, мешая английские, немецкие, русские и испанские слова. Пока рейнджеры скалили зубы, потешаясь над русским недоумком, фрол Калетин уронил фляжку, условный сигнал, а дальше завертелось. Когда все закончилось, Ефим ошалело посмотрел на дело рук своих. К Фримонту и пятерке его приближенных казак подъехал один, и при первых выстрелах за спиной потерялся, забыл о паре изготовленных к бою револьверов, выхватил отцову шашку и надвое развалил помощника Фримонта, плешивого и тощего Пола Магнуса. Ошалевшие американцы даже не шевельнулись, закаменели от ужаса, глядя на рассеченного на две половинки Магнуса, так и не схватились за ружья. Попойку тогда устроили знатную, 3 дня заливали грех смертоубийства местной самогонкой. Поначалу-то думали о жестоком побоище с суровыми бойцами, а получилось, застали американцев врасплох, доверились рейнджеры русским казакам, не ожидали такой подлости. Все сомнения снял великий князь, прибывший в лагерь особняком вставшей сотни, рассказав о подлых приказах из Вашингтона, по уничтожению русской колонии в Калифорнии и списании сего злодейства на индейцев. Константин обошел строй, обнял каждого, показал карту, где и будет располагаться их земля обетованная. Саттер, перепуганный гибелью охраны, продал имение и уехал. Обживаться в Новой Гильвеции, ставшей Беловодьем, Кустову почти и не довелось, недели не прошло, как нашли золото. Там, где великий князь и указал, сразу начались думки, как сокрыть тайну, но и без того 20 единоверцев посвятить в золотой проект пришлось, а золото здесь было изрядно. Фрола и Семен, немало походившие сладком по сибирским речкам, за голову хватались, такое богатство привалило. Исаула порадовало, что ни один из артельщиков не заикнулся, мол, не жирно ли будет отдавать Константину половину от добытого. Все понимали, царский сын, зная о здешнем золоте, мог и гвардейцев-финлинцев к делу пристроить. Но, имея склонности и сочувствие к правой вере, Константин Николаевич все лучшее отдал старообрядцам, за что его осуждали и не понимали гвардейские офицеры. Это Кустов видел и доносил до единоверцев. Да и свою долю великий князь намеревался вложить в постройку городов и кораблей, в пашни и дороги Русской Америки. Не зря же ходили слухи об образовании американского царства с Константином на троне. Самое интересное, шли они из России от переселенцев. Дескать, не просто так услал император сына подальше, пускай, мол, тот сам себе царство воюет, а то больно умен и своенравен, еще пойдет войной на старшего брата, когда Николай помрет и начнется в России новое смутное время. Ефим посмотрел на старшего сына, Дмитрия, всего-то на год младше великого князя. Толковый парень растет, уехал за океан с отцом, мигом выучился американскому и испанскому языкам, сейчас, несмотря на молодость, работает в стеклодувной мастерской, обучается у капитана Мизинцева, года через 2 будет держать экзамен на офицерский чин. Исаул хмыкнул, вспомнив, как пришлось вломить Митьке, вразумляя сопляка. С год как тому увидели на ферме под Сономой красивую молоденькую мексиканочку, третью дочку в большом и нищем семействе. А великий князь себе давно горничную подыскивал, чтоб молодая, да без болезней дурных. Вроде как те 2 кореяночки, что остались во Владивостоке. Кустов примерно представлял вкусы Константина и быстро сторговался с родителями Перлиты.